Глава 26. Таисия. Артур, тихо посмеиваясь, смотрит на мои губы и тщательно ощупывает колени. Обводит большим пальцем по кругу, сжимает, как сжимал мою грудь. Я расслабляюсь мгновенно, мышцы теряют тонус, по ногам растекается слабость, а внизу живота случается сладкая вспышка. В какой-то момент мне тоже становится смешно. Зачем я так накрутила себя? Какие правила? Однако это наваждение проносится в голове легким ветерком и выветривается уже в следующую секунду. Нельзя строить воздушных замков, они крайне ненадежны. «Ты можешь желать мне доброго утра и спокойной ночи, Тася. Это уместно». «Хорошо». «Единственное, о чем я прошу, не устраивать допросов и сцен ревности. Это табу, не выношу этого». «Табу?» — переспрашиваю еле слышно. Артур подтверждает взмахом ресницы и целует меня в губы. Сначала медленно и нежно, словно пытаясь сгладить только что сказанное, а затем, добившись взаимности, переходит в наступление и углубляет поцелуй до нехватки воздуха и темных мушек перед глазами. Я понимаю, что прогибаюсь, покоряюсь, проявляю слабость, и он пользуется этим, но, признаться честно, мне самой хочется сыграть эту партию. Именно с ним, с Рокотовым. Сыграть, даже заранее зная, что проиграю. «Если у тебя есть моменты, которые ты хочешь озвучить, говори, Тася». «Моменты? Какие моменты?» «Я все сказала уже». «Больше ничего?» «Я скажу, если они появятся, хотя...» Раздумываю, как он воспримет мои слова. Посчитает это вмешательством в личную жизнь и нарушением границ или нет? «Что?» «Я буду знать, когда ты будешь встречаться с другими». По его лицу проносится хмурая тень, или мне это только кажется. «Зачем тебе это знать?» «Я бы хотела». «Поверь, это лишнее». «Может, он и прав». «Значит, я тоже не обязана тебе рассказывать о подобном?» «Не обязана», — усмехается, сжимая коленку. «Поехали ко мне. По дороге поговорим». Закусив обе губы, киваю. Мы доезжаем относительно быстро, и наши отношения без обязательств больше не обсуждаем. Я интересуюсь тем, как прошла сдача их объектов и вручение ключей новым жильцам. Представляя какой-то важный и ответственный момент для застройщика, я понимаю, насколько сейчас уставшим и опустошенным должен быть Артур. Удивительно, что он вообще вспомнил обо мне и своем предложении. В кабине лифта мы молчим. В тишине заходим в квартиру и раздеваемся. «Я закажу нам ужин», — говорит Рокотов, открывая приложение в телефоне. «Я иду в ванную, чтобы вымыть руки, но взгляд мой машинально находит тот самый флакон духов. Он стоит на той же полке, правда, уже с другой стороны, и мне остается гадать, переставила его туда хозяйка или тот, кто здесь убирался. Нельзя об этом думать. Это вообще не мое дело, хотя бы потому, что он обещал поставить ее на паузу при условии, если я соглашусь. Еще вчера Артур моего решения не знал. Так что мне даже дуться не на что. Намыливаю руки, смываю пену, но переключить внимание с этих дурацких духов не могу. Он всех собирается водить сюда. Постельное белье хотя бы менять после всех нас будет? Надо спросить. Выхожу и сходу бью в лоб вопросом. Отвлекшись от оформления заказа, Артур поднимает голову и серьезно смотрит на меня. Снова ни одной эмоции, будто детали сделки обсуждаем. «Нет, у меня же здесь не бордель». «А я?» «Ты?» — несколько раз жмет пальцем на экран, кладет телефон на стол и протягивает мне руку. «Иди сюда». Шаг, второй, третий. Он обхватывает мое запястье и дергает на себя. Я врезаюсь в твердую грудь, и от контакта наших тел вышибает дух. Артур снова подавляет, знает, как действуют на меня его прикосновения, и бессовестно пользуется этим. Его запах будоражит и туманит мозг. Уголки губ, от которых я безуспешно пытаюсь оторвать взгляд, так и манят поцеловать их. «Ты сейчас в приоритете, Тась», — говорят его губы. «Это значит, что кроме тебя здесь никого не будет». «Никого?» «Суть улавливаю, и она мне нравится. Боже, очень-очень нравится». «Пока я вообще никого, кроме тебя, не хочу». Сильная ладонь давит на мою поясницу, вынуждая прижаться еще крепче. Наши губы все ближе, и я чувствую и слышу его дыхание. Легкое касание, второе, третье. Я вскидываю руки и обнимаю Артура за шею. Мы целуемся, потеряв счет времени. Целуемся по-разному, то не спеша и томно, то вгрызаясь друг в друга до болезненных ощущений и стука зубов. Я поверить не могу, что это он, Рокотов. Никогда бы не подумала, что он может так целоваться. Мы оба возбуждены и оба не собираемся останавливаться. Артур, варварски смяв мою юбку, забирается руками под подол и, подцепив пальцами резинку капроновых колгот, тянет их вниз, оголяя ягодицы и бедра. Я не в силах оторваться от его губ, торопливо расстегиваю пуговицы черной рубашки. Меня трясет от желания и жажды его тела, и это похоже на сумасшествие, потому что мы раздеваемся прямо на кухне у обеденного стола. Прервав поцелуй, Рокотов резко меняет нас местами и, присев на корточки, снимает с меня колготки вместе с бельем. На ластовице большое влажное пятно, и между ног у меня очень мокро. Это физиология, я знаю, но от стыда заливаюсь краской с головы до пят. «Давай сюда», — бормочет Артур, подсаживая меня прямо на стол. Я слова вымолвить не могу. Воздух застревает в горле, выходя из него судорожными всхлипами. Он снимает рубашку и нависает сверху, обрушиваясь с поцелуями на мою шею и грудь. Блузка, лифчик скоро тоже исчезают в неизвестном направлении, и его рот по очереди атакует мои соски. Закрыв глаза, я балансирую на краю бездны и трогаю. Крепкий затылок, бугрящиеся мышцами плечи, прочесываю ногтями короткие волоски, покрывающие прокачанную грудь. Впитываю ощущения, собираю их все до капельки, чтобы потом бережно лелеять в памяти каждое из них. «Расстегни мой ремень», — шепчет хрипло, подаваясь ко мне бедрами. Новый взрыв желания едва не прорывается стоном. Наши языки лижут друг друга, а мои руки дергают пряжку его ремня и с третьей попытки справляются с молнией. «Дальше, Тась». «Дальше? Что дальше? Он хочет, чтобы я потрогала его?» Накрываю ладонью член через ткань боксеров и неуверенно сжимаю его пальцами. Он большой, очень твердый, и он пульсирует в моей руке. Ой, мамочки. Тася. Я поняла, да. Оттягиваю широкую резинку трусов и просовываю в них ладонь.